«Господь все устроит по своему произволению», — сказал Оберамтман, набожно складывая руки. «В подобное нынешнему время отдельный человек должен молча ждать, куда провидение направит судьбы народов». «Аминь», — произнес кандидат, склоняя голову. «Господа фон Чиршниц и фон Гартвиг», — доложил старый слуга, и в салон вошли двое молодых людей, бывших прежде ганноверскими офицерами. Фон Чиршниц, сын бывшего генерала-адъютанта короля Георга, был высокий, красивый мужчина. Черты его лица, обрамленного темной бородой, выражали ум и энергию. Фон Гартвиг, старше товарища, имел черты мягкие и болезненные. Голова его была совершенно лысая, а ясные добрые глаза смотрели теперь грустно и тоскливо. Молодые люди присели к столу, поклонившись Оберамтману и дамам и пожав искренно руку своему товарищу, молодому фон Венденштейну. «Кандидат Берман из Блехова», — сказал Оберамтман, представляя гостя молодым людям. Последние поклонились. «Хороший ганноверец», — сказал фон Гартвиг откровенно. «Как само собой разумеется», — прибавил он, обращаясь к Оберамтману. Кандидат молча наклонил голову. Фон Чиршниц пытливо осматривал кандидата. «Я с глубоким участием услышала о тяжком ударе, поразившем вас», — сказала госпожа фон Венденштейн, обращаясь к Гартвигу. «Как могло это несчастье наступить так скоро?» «Моя бедная жена», — отвечал фон Гартвиг со слезами на глазах, «была сильно потрясена событиями. Меня привезли к ней смертельно раненого. Неутомимое попечение, забота и печаль расстроили ее уже ослабевшее здоровье. Хроническая грудная болезнь приняла острый характер, и я встал со смертного одра для того только...» Тут голос его задрожал. «Чтобы проводить жену в могилу». «Но придет день мщения», — сказал фон Чиршниц. «И, быть может, он близок». «Мщение», — повторил Оберамтман печально и задумчиво. «Мщение принадлежит Господу, который один ведает, где истина и где неправда. Человеческое же мщение только прибавляет новые звенья в страшной цепи страданий». «Однако, что нового?» — продолжил он, переменяя тему. «Довольны ли господа, поступившие в прусскую службу?» «С ними обращаются крайне предупредительно», — отвечал фон Чиршниц. «Но они глубоко чувствуют всю тяжесть положения, в которое поставила их необходимость, тем более что, быть может, вскоре они отправятся в поход в новых мундирах». Лейтенант внимательно прислушивался. Кандидат бросил быстрый взгляд на офицеров. «Отправятся в поход!» — вскричал Оберамтман. «В какой?» «Со вчерашнего дня», — сказал фон Чиршниц. «Все толкуют о дипломатическом кризисе. Франция присоединяет к себе Люксембург. Газеты сообщают известия о громадном французском вооружении. Здесь также делаются тайные приготовления, по которым можно заключить о близости важных событий». «Война с Францией», — сказал Оберамтман. «Быть может, она теснее сплотит новых братьев по оружию». Офицеры промолчали. Лейтенант фон Венденштейн встал и начал расхаживать по комнате. «Позвольте мне отправиться к своим делам», — сказал кандидат. «Время мое крайне ограничено, а работы предстоит много». Он поднялся. Офицеры также встали. «Нам нужно поговорить с вами наедине», — шепнул фон Чиршниц лейтенанту фон Венденштейну. «Сейчас». «Пойдемте в мою комнату», — отвечал последний и подошел к Елене, уже прочитавшей письмо отца. «Надеюсь», — сказал Оберамтман кандидату, — «что на обратном пути вы повидаетесь с нами». «Я не премину засвидетельствовать свое почтение», — прибавил он, искоса взглянув на кузину, которая обвела руку своего жениха и опустила голову к нему на плечо, «и получить ответ Елены отцу». Елена кивнула головой. Кандидат вышел из комнаты с почтительным поклоном и с кроткой улыбкой на сжатых губах. Когда он вышел на улицу, эта улыбка исчезла. Глаза загорелись злобой, жесткое, неприязненное выражение исказило черты. Но вскоре лицо его приняло свое обычное равнодушное спокойствие, и быстрыми шагами направился он к Георгсваллю, где вошел в большой дом, в котором помещалось управление прусского гражданского комиссара барона фон Гарденберга. Дежурный ввел его в приемную. Через полчаса кандидат стоял перед начальником прусского гражданского управления в бывшем Ганноверском королевстве. Фон Гарденберг, человек лет 43, с важным лицом, в котором замечалось некоторое нервное раздражение, сидел за своим письменным столом и жестом пригласил кандидата занять место напротив. Тот, потупив глаза, смиренно начал. «Я пришел просить ваше сиятельство». «У меня нет этого титула», — отрезал фон Гарденберг. Кандидат низко поклонился. «Прежнее правительство», — сказал он, — «обещало назначить меня в адъюнкты к моему дяде, пастору Бергеру в Блехове. Обещание забыто, и я покорнейше прошу, отчего вам не обратиться в департамент духовных дел?» — спросил фон Гарденберг. «Я тщетно обращался туда несколько раз, но не дождался ответа», — отвечал кандидат. «Не знаю, по множеству ли занятий или по личной неприязни», — он возвел глаза к небу. «Я не могу выказать упрямой привязанности к прежним порядкам, и, быть может, по этой причине высшие власти...» «Стало быть, вы смотрите на новые условия так, как мы того желаем для блага страны, которой посвящаем все заботы и которой питаем искреннюю любовь», — спросил комиссар пытливо, смотря на кандидата. «Так угодно Господу», — отвечал молодой человек, складывая руки, — «и служителю алтаря не подобает идти против Божией воли. Его долг смягчать христианским увещанием, покорностью и любовью жестокость судьбы». «Очень рад, господин кандидат», — сказал фон Гарденберг ласковее, — «встретить такой образ мыслей. Насколько легче было бы нам, повинуясь воле короля, поставить страну тихо и миролюбиво в новые условия. К сожалению», — продолжал он, — «не все ваше сословие разделяет эти воззрения, и именно в кружках лютеранских пасторов мы встречаем противодействие, которое тем опаснее, что скрывается за неприкосновенностью духовного звания». Кандидат помолчал с минуту. «Я еще молод летами и недавно занял должность, и суждение мое может быть неосновательно. Но я не думаю, чтобы была возможность легко устранить недоброжелательное настроение». Он замолчал. «Из чего, по вашему мнению, происходит это настроение?» — спросил фон Гарденберг. «Конечно, не от простой привязанности к королю Георгу. Он многим был лично неизвестен». «Если я осмелюсь», — сказал Берман нерешительно, «выразить свое мнение по этому вопросу, а также о состоянии всей страны». «Прошу вас высказать свое мнение», — заметил фон Гарденберг. «Всякое замечание человека, близко знакомого со страной, будет чрезвычайно полезно нам и будет иметь право на нашу благодарность». «Я полагаю», — отвечал кандидат, устремляя взгляд на Гарденберга, «что неприязненность духовенства к новому положению имеет не политическую, но, так сказать, чисто теологическую основу. Прусско-евангелическая государственная церковь основана на унии, воссоединении того, что было разделено спорами реформаторов. Ганноверская же церковь стоит на почве строгого и исключительного лютеранства, которое скорее перейдет в католичество, чем сделает шаг к сближению с реформаторами. Ганноверское духовенство, продолжал молодой человек, видит в Пруссии и во всем прусском воплощение унии, то есть переход к реформатскому исповеданию или религиозному индифферентизму. Оно считает древнелютеранскую церковь в опасности и... С губ его сорвался вздох. Чтобы постичь степень фанатического раздражения, от которого зависит указанное воззрение, нужно вращаться, подобно мне, в кругу духовенства. В этом вопросе я беспристрастный наблюдатель, сказал он после небольшой паузы. Уже давно церковные отношения в Пруссии стали предметом моих исследований, и уже давно я удивляюсь тому мудрому строю евангелической государственной церкви, которая на почве соединения обоих исповеданий исключает всякую ненависть, неприязненность и еретичество, неизбежных спутников исключительного лютеранства, того лютеранства, которое ныне так сильно уклонилось от чистого духа евангелической свободы и любви, наполнявшего первых реформаторов. Фон Гарденберг слушал внимательно. «В самом деле, — сказал он, — вы, может быть, правы, но чем противодействовать?» «Пока существует старая Ганноверская церковь, — отвечал кандидат, медленно выговаривая слова, — до тех пор ее влияние будет враждебно новым условиям. Она покорится необходимости, но будет ждать восстановления прежнего порядка. Введение унии, введение в Ганновер прусской государственной церкви представляет возможность приобрести влияние духовенства для слияния населений. «Введение унии!» — вскричал фон комиссар. «Если вы проследили прусское церковное развитие, то знаете, какое сильное потрясение вызвало в самой Пруссии введение унии, и притом самое тихое время, при абсолютном правительстве». Можем ли мы давать народу, взволнованному агитацией, еще новый повод к смятению, вводя насильственно унию? «Насильственно?» — спросил кандидат. «Я не думал о насильственном введении. Осмелюсь сказать, что и в Пруссии это была ошибка, и здесь надо действовать медленно и незаметно». «Как применить к практике этот медленный и незаметный процесс?» — спросил фон Гарденберг, интерес которого постепенно возрастал. «Значительное большинство молодого духовенства, — отвечал кандидат, — склонно к тем убеждениям, которые я вынес из беспристрастного изучения церковных отношений. Молодое духовенство видит в унии великую и истинно реформатскую и протестантскую мысль с благодатным, могучим влиянием как на политическое положение, так и на внутреннее свободное развитие церкви. Оно с радостью будет приветствовать церковное объединение всего Севера, всей протестантской Германии, объединение, которому доселе мешала политическая разрозненность. Следовательно, продолжал кандидат после небольшой паузы, надо ставить везде, где можно, молодых, преданных идее церковного единения и, следовательно, политическому единству пасторов на место старых представителей оцепенелого лютеранства. Таким путем, без всякого видимого намерения и без резкого перехода, возможно приобрести и поставить влияние духовенства на пользу нового порядка вещей. «Успех», — прибавил он, — «не будет поразителен, но верен. В этом я могу поручиться». «Вы ясно и беспристрастно видите обстоятельства», — сказал фон Гарденберг. «Очень рад, что имел случай беседовать с вами. Вы сами», — продолжал он пристально смотря на кандидата, «без сомнения готовы действовать в указанном вами направлении?» «Я адъюнкт моего дяди и приехал сюда и спросить у вас утверждение. Я немедленно распоряжусь. — сказал фон комиссар. — Ваш дядя, пастор Бергер в Блехове, — сказал кандидат, и фон Гарденберг записал имя. — Мой дядя, — продолжал Берман, — принадлежит самому строгому и исключительному лютеранскому направлению. Конечно, он не содействует агитации, но никогда не станет дружелюбно смотреть на новый порядок. «Но он стар?» — спросил фон Гарденберг. «И, быть может, заслужил пенсию?» «Господин барон», — сказал кандидат тихим голосом, — «он дядя мне. Я люблю его, как второго отца. Средства, правда, позволяют ему жить без нужды, но он любит свою должность и общину». Фон Гарденберг помолчал с минуту. «Будьте уверены, господин кандидат», — сказал он наконец, — «что я позабочусь исполнить ваше желание. Надеюсь, вы, по мере сил, станете содействовать умиротворению страны. И мне всегда будет приятно видеть вас». «Считаю за особое счастье», — ответил кандидат, — «что мои замечания заслужили ваше одобрение». И буду очень рад, если они помогут вести мое Отечество к радостной будущности согласно непреложным судьбам Господа. Тем более, что предстоят опасности с другой стороны, и, быть может, падет еще много жертв гибельной агитации, — прибавил он со вздохом. Фон Гарденберг насторожил уши. «Так как вы отлично наблюдали и проследили условия в церковной области, — сказал он, — то не заметили ли и в других областях того, что может быть полезным или вредным?» «Я слышал здесь, — сказал кандидат с некоторым колебанием, — что вследствие люксембургского вопроса предстоят неудовольствия с Францией. Я почти опасаюсь, что агитация, возбуждаемая королем Георгом или окружающими его лицами, идет полным ходом, и что для опасных целей могут быть употреблены заблудшие молодые люди, офицеры, отчего многие семейства будут ввергнуты в печаль». Фон Гарденберг с глубоким вниманием смотрел на спокойное лицо кандидата. «Известны вам какие-нибудь подробности этого?» — спросил комиссар с живостью. «Можете вы дать мне зацепку? Указать лиц?» Кандидат отрицательно помахал рукой. «Господин барон», — сказал он, — «я могу предостерегать, но не доносить». «Дело серьезное», — возразил гражданский комиссар с нажимом. «По вашему указанию, я имел право предлагать вам прямые вопросы, однако же обращаю ваше внимание только на то, что сообщение, какое вы сделаете мне, не будет иметь характер доноса. Я также имею основание думать, что в гвельфских кружках происходит что-то. В интересах самих молодых людей, которых могут совратить с истинного пути, я желал бы иметь возможность употребить предупредительные меры, пока еще не случилось ничего важного, потому что всякое враждебное против нас действие в настоящую минуту будет и должно быть наказано со всей строгостью закона». «Это будет ужасно», — вскричал кандидат с выражением сильного ужаса. «Если эти столь достойные семейства...» «Господин барон», — сказал он, будто невольно кладя руку на плечо гражданского комиссара, — «если дело касается только предупредительных мер, то обратите внимание на лейтенанта фон Венденштейна». «Фон Венденштейна?» — переспросил фон Гарденберг. «Сына оберамтмана, который живет здесь с прошедшего года?» «Он самый», — отвечал кандидат. «Я боюсь за него, потому что он имеет частые сношения с враждебными Пруссии офицерами фон Чиршницем и фон Гартвигом». «Фон Гартвигом?» — — вскричал гражданский комиссар. «Да это...» — он осекся. «И фон Гартвиг был здесь у фон Венденштейна?» «Это может навести на след», — шептал он. «Если бы удалось открыть нити...» «Но ради бога, прошу вас, барон», — воззвал Берман, — «действовать осторожно и не скомпрометировать меня. Не забудьте, что я говорил с лучшим намерением». «Не беспокойтесь», — отвечал фон Гарденберг, — «и рассчитывайте на мою благодарность за ваше стремление быть нам полезным». Он встал. Кандидат также встал и, глубоко поклонившись и потупив глаза, вышел из кабинета. «Если удастся, — говорил себе он, — отдалить эту близкую свадьбу, то передо мной откроется обширное поле и станет возможно приобрести утраченное. Все устраивается хорошо. С какой стати должен я лишиться имущества дяди, потому только что какому-то офицерику вздумалось разыгрывать роман с моей кузиной? Посмотрим». И с торжествующей улыбкой на тонких губах он оставил дом. Между тем фон Гарденберг написал несколько строк, сложил лист бумаги и запечатал. «Отнести тотчас к начальнику полиции Штейнману», — приказал он дежурному, прибежавшему на громкий звон колокольчика.